Молитвенное возношение родителей за детей своих. Молитва первая. Боже и Отче, Создатель и Сохранитель всех тварей, облагодатайствуй моих бедных детей, имя рек, Духом Твоим Святым, да возжжет он в них истинный страх Божий, который есть начало премудрости и прямое благоразумие, по которому кто поступает, того хвала пребывает вечно. Облаженствуй их истинным познанием Тебя, соблюди их от всякого идолослужения и лжеучения, сделай, чтобы возросли в истинной спасающей вере и во всяком благочестии, и да пребудут в них постоянно до конца. Даруй им верующее, послушное, смиренное сердце и разум, да возрастают в летах и благодати пред Богом и пред людьми. Насади в сердце их любовь к Твоему Божественному Слову, чтобы они были благоговейны в молитве и в богослужении, почтительны служителям Слова и со всяким искренни в поступках, стыдливы в телодвижениях, целомудренны в нравах, истинны в словах, верны в делах, прилежны в занятиях, счастливы в исполнении обязанностей своих, разумны и праводетельны ко всем людям. Соблюди их от всех соблазнов злого мира, и да не развратит их худое общество. Не попусти им впасть в нечистоту и нецеломудрие, да не сократят сами себе жизни своей, и да не оскорбят других. Будь защитой их во всякой опасности, да не подвергнутся внезапной погибели. Соделай, чтобы не увидели мы в них себе бесчестия и посрамления, но честь и радость, чтоб умножилось ими царство Твое и увеличилось число верующих, и да будут они на небесе окрест трапезы Твоей, как небесные масличные ветви, и со всеми избранными да воздадут Тебе честь, хвалу и прославление через Иисуса Христа, Господа нашего. Аминь. Молитва вторая. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Боже благий, от которого исходит всякий дар и всякое благо, к Тебе прилежно молюсь о детях моих, имя рек, которых Твоя благодать их даровала. Ты дал им жизнь, оживотворил душею бессмертную, возродил их своим крещением, дабы они жили сообразно с волею Твоею и наследовали Царствие Небесное. Сохрани их благодатью до конца жизни, освети их истинною Твоею, да светится в них имя Твое Святое. Содействуй Твоею благодатью воспитать их во славу имени Твоего и на пользу ближним. Дай и мне, Господи, для этого терпение и силу. Просвети их Твоею премудростью, чтобы любили Тебя всем помышлением своим. Насади в сердца их страх и отвращение от всякого беззакония. Украси их души целомудрием, трудом, любовью, долготерпением и всякой честностью. Огради их Твоею правдою. Окропи их росою Твоей благодати, преуспевать в добродетели и святости, да пребывают в благоволении Твоем и благочестивых людей. Ангел святый, да сохрани их юность от суетных мыслей, от соблазна мира сего, от всяких лукавых наветов. Господи, если и согрешат, когда пред Тобою мои дети, имя рек, не отврати лице Твое от них, но будь милостив, сокруши их сердце, не лиши их земных Твоих благ, но подай им все и дай обретение блаженной вечности. сохрани их от всяких бед и напастей, от наглой смерти, от скорби и болезни. Осени их до конца жизни Твоею милостью. Боже благий, еще молюсь Тебе, Господи. Дай мне радость и вселись в детей моих, имя рек. Сподоби меня с ними предстать на страшном суде Твоем, с непостыдным дерзновением сказать: Твоя я и дети мои, которых Ты мне даровал. Да вместе с ними прославлю имя Твое святое, Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь.